Сказка о королевском салате. Рассказывают, что однажды удача совсем отвернулась от Эль-Ахрайраха и его племени. Недруги выжили их из долины, и пришлось им жить на кельфацинских болотах. Я не знаю, как кельфацин выглядит сейчас, но в те времена, когда там поселился Эль-Ахрайрах, это было одно из самых мрачных мест на свете. Из еды на болотистых землях росла одна грубая трава, а в траве все время попадались горький ситник и щавель. Земля же была слишком сырой и для нор не годилась. Стоило только выкопать ямку, ее сразу заливала вода. Все звери перестали доверять Эль-Ахрайраху из-за его проделок и не разрешали ему оставить эти проклятые земли. И даже сам принц Радуга каждый день проходил по болотам, чтобы удостовериться, что Эль-Ахрайрах никуда не удрал. У принца Радуги была власть над небом и над холмами, и Фрид разрешил ему править миром, как тот сам пожелает. Однажды, когда принц Радуга проходил по болотам, Эль-Ахрайрах приблизился к нему и сказал: «Принц Радуга, все мы мерзнем, но не можем в сырой земле вырыть норы. Наша пища теперь так скудна и убога, что едва зарядят дожди, заболеют многие. Зачем ты держишь нас здесь против нашей воли? Ведь мы никому не чиним зла». «Эль-Ахрайрах», — ответил принц, — «все звери на свете знают, что ты вор и обманщик, и теперь тебя со всеми твоими проказами заперли на болотах, и будешь ты жить здесь до тех пор, пока не убедишь нас в том, что стал честным кроликом». «Тогда нам никогда не выбраться отсюда», — сказал Эль-Ахрайрах, «ибо я постыдился бы приказать своим подданным забыть про остроумие и сообразительность. А не отпустил бы ты нас, если бы я переплыл реку, полную щук?» «Нет», — сказал принц Радуга, «я уже слышал об этой твоей проделке, Эль-Ахрайрах, и знаю, как ты это делаешь. А не отпустил бы ты нас, если бы мне удалось украсть салат с огорода короля Дарзина?» — спросил Эль-Ахрайрах. А в те времена король Дарзин правил самым большим и самым богатым на свете городом. В гвардии у него служили самые свирепые солдаты, и крест-салат на его огороде, окруженном самым глубоким рвом, часовые охраняли и денно, и нощно. Огород находился на окраине города, рядом с дворцом, где жила вся семья короля Дарзина. И когда Эль-Ахрайрах вспомнил о салате короля Дарзина, принц Радуга лишь рассмеялся и сказал: «Попробуй, Эль-Ахрайрах, и если тебе это удастся, я приумножу твой род на земле, и никто не сумеет уберечь свои огороды отныне и до конца времен. Но случится-то ведь другое. Тебя убьют королевские стражи, и мир избавится от симпатичного, очаровательного воришки». «Это мы еще посмотрим», — сказал Эль-Ахрайрах. «Это мы еще увидим». А в это время ежик Йона искал на болотах неподалеку улиток и слизняков, и он слышал разговор принца Радуги с Эль-Ахрайрахом. Йона побежал в огромный дворец короля Дарзина, предупредил его о замысле Эль-Ахрайраха и сел в ожидании награды. «О, король Дарзин! — прокрюкал он, — этот презренный вор Эль-Ахрайрах пообещал украсть твой салат и теперь собирается обманом пробраться в твой огород». Король Дарзин заторопился в огород и велел прислать туда капитана охраны. «Видишь этот салат? — — сказал король. — С тех пор, как здесь взошел первый росток, никто еще не стащил ни единого листика. Скоро салат подрастет, и тогда я устрою великий праздник для всего народа. Но мне стало известно, что негодяй по имени Эля Храйрах собирается явиться сюда и украсть салат, если, конечно, это ему удастся. Ты должен удвоить охрану и проверять полольщиков каждый день, до тех пор, пока я сам или мой придворный садовник не прикажет снять урожай, никто не вправе сорвать ни одного листочка. Капитан охранников сделал все, что ему приказали. Той же ночью Эля Храйрах вышел с кельфацинских болот и подкрался к огромному рву. Вместе с ним был верный капитан его, Ауслы Проказник. Они притаились в кустах и смотрели, как вдоль рва прохаживаются взад-вперед удвоенные караулы. А когда наступило утро, к стенам подошли садовники и полольщики, и каждого осматривали три гвардейца. Одного из полольщиков гвардейцы не знали. Он пришел вместо заболевшего дядюшки. Его не впустили и едва не сбросили в ров. Правда, потом прогнали домой. В тот день Эля Храйрах и проказник ушли оттуда в большом смятении, а принц Радуга, прогуливаясь по болотам, сказал: «Ну-ка, ну-ка, принц с тысячью недругов, покажи-ка мне салат с королевского огорода!» «Я послал за ним», — сказал Эля Храйрах, «но его так много, что придется подождать». А потом он с проказником спустился в одну из немногих незалитых водой нор, выставил охрану, и они думали и совещались целый день и целую ночь. На вершине холма, рядом с дворцом короля Дарзина, рос сад, где дети Дарзина и дети его приближенных играли во множестве вместе со своими няньками. Вокруг сада не было никакой стены, и охраняли его только тогда, когда приходили дети. По ночам охрану снимали, так как красть там было нечего и пугать некого. На следующую ночь проказник сделал то, что велел ему Эля Храйрах. Он отправился в сад и выкопал себе нору. Он прятался в ней всю ночь, а наутро детей привели в сад, и проказник выбрался из норы и смешался с толпой. Детей было так много, что каждая нянька решила, будто он пришел с кем-то другим. А так как и ростом, и всем своим видом он почти не отличался от них, кое с кем проказник успел познакомиться и поближе. Проказник был мастер придумывать игры, и уже вскоре носился и прыгал, словно и впрямь королевский сын. Когда детям подошло время уходить домой, проказник пошел вместе с ними. Возле городских ворот стражники заметили рядом с королевичем какого-то незнакомца. Они остановили его и спросили, чей он сын. Но королевич сказал: «Оставьте его в покое, это мой друг». И проказника пропустили во дворец. А во дворце проказник быстро улизнул от детей нянек и спрятался в самой темной норе, где просидел весь день. Вечером он вылез оттуда и пробрался на королевский склад, где лежала приготовленная для короля, для его приближенных и жен, еда. Там были трава и фрукты, коренья и даже ягоды и орехи, ибо племя короля Дарзина в те времена бегало повсюду, и в лесу, и в поле. В кладовой не было часовых, и проказник спрятался в темном углу. Он наелся досыта, а что съесть не смог, то перепортил. В тот вечер король Дарзин послал за придворным садовником и спросил, не пора ли снимать салат. Придворный садовник ответил, что некоторые листики уже просто великолепны, и он отдал приказ принести их в кладовую дворца. — Отлично, — сказал король, — сегодня вечером я бы съел парочку. А наутро у короля и кое-кого из придворных заболели животы. И что бы они ни ели, животы не переставали болеть, потому что проказник в кладовке портил всю еду сразу, как только ее приносили во дворец. Король захотел немного салату, но и от салата лучше ему не стало. Наоборот, стало хуже. Через 5 дней проказник выбрался из дворца вместе с королевскими детьми и вернулся к Эль-Ахрайраху. Когда он доложил Эль-Ахрайраху, что выполнил все, как приказано, Эль-Ахрайрах взялся за дело. Он укоротил свой белый хвостик и велел проказнику выщипать ему шерсть так, что она стала короткой и жесткой, а потом выкрасил ее черникой и грязью. Потом нацепил себе на голову длинные стебли повелики, укрывшие его до самых пят, и прикрылся большим лопухом, так что и запах у него стал другой. Наконец, когда даже собственные жены не узнали Эль-Ахрайраха, он, приказав проказнику следовать за ним поодаль, отправился во дворец короля Дарзина, а проказник остался ждать его на горке. Войдя во дворец, Эль-Ахрайрах сказал, что хочет увидеть капитана гвардейцев. — Ты должен отвезти меня к королю, — сказал он. — Меня послал принц Радуга. Он узнал, что король болен, послал за мной, и я пришел из-за кельфацинских болот узнать причину болезни. Поторопись, я не привык ждать. — Откуда мне знать, правду ты говоришь или лжешь? — сказал капитан гвардейцев. — Мне-то какое дело? — ответил Эль-Ахрайрах. — Что значит болезнь какого-то маленького короля для великого врача, пришедшего сюда из-за золотой реки Фрита? Я вернусь к себе и скажу принцу Радуги, что королевский страж глуп и вел себя со мной, как блохастый деревенщина. Он повернулся и пошел прочь. А капитан гвардейцев испугался и окликнул его. Эль-Ахрайрах сделал вид, что поддался уговорам, и солдаты отвели его к королю. Посидев 5 дней на плохой пище и помучившись животом, король поверил пришельцу, заявившему, что пришел по просьбе принца Радуги, дабы излечить больного. Король захотел, чтобы Эль-Ахрайрах осмотрел его и обещал выполнить все, что тот скажет. Эль-Ахрайрах осматривал короля долго. Он заглядывал ему в глаза, в уши, зубы, обследовал королевский помет, когти и потребовал перечислить все, что король ел. Потом пожелал пройти в кладовые и на огород. Когда Эль-Ахрайрах вернулся, вид у него был мрачный. И он сказал, «Великий король, я знаю, как опечалит тебя мои слова, но причина твоей болезни в том самом салате, для которого ты приготовил свои кладовые». «В салате?» — вскричал король Дарзин. «Быть не может. Его вырастили из хороших, здоровых семян и охраняют круглые сутки». «Увы», — сказал Эль-Ахрайрах, — «я и сам это знаю». Но салат поразила страшная блошемушка, разносчик смертельно опасного вируса. Боже, помоги нам! Ну да, который вечно кружит в Кампатии Клаштском, отделенном от всего мира пурпурном Авваго, и живет в серо-зеленых чащах Оки-Поки. Собственно говоря, Я постарался изложить тебе суть дела как можно проще. Говоря по-научному, здесь возможен ряд осложнений, сведениями о которых я не хотел бы тебе надоедать. — Не могу в это поверить, — сказал король. — Проще всего, — сказал Эляхрайрах, — самому убедиться. Но не стоит причинять вред домашним. Пусть солдаты приведут сюда какого-нибудь пленника. Солдаты вышли из дворца и тотчас же увидели проказника, который пощипывал травку на пригорке. Они проволокли его через ворота и бросили пред королевские очи. — Ах, кролик! — сказал Эляхрайрах. — Вот наглые создания. Что ж, тем лучше. А ну-ка, мерзкий кролик, съешь-ка этот салат. Проказник так и сделал. И вскоре застонал и заметался. Он судорожно дергался, закатывал глаза, лапы скребли пол, а на губах показалась пена. — Видишь? Он тяжело заболел, — внушительно произнес Эляхрайрах. Должно быть, ему попался исключительно пораженный кустик. Или, что более вероятно, для кроликов эта инфекция смертельно опасна. Но в любом случае будем благодарны за то, что вы, Ваше Величество, не оказались на его месте. Что ж, он свою службу сослужил. Выбросить его отсюда. Я бы очень советовала Вашему Величеству не оставлять салат на огороде. Он созреет, зацветет и даст семена. Зараза распространится. Я понимаю, это очень печально, но вы должны избавиться от салата. В этот момент, на счастье Эляхрайраха, вошел капитан гвардейцев с ежиком Йоной. — Ваше Величество! — воскликнул он. — Этот зверек вернулся с кельфацинских болот. Племя Эляхрайраха готовится к войне. Они говорят, что нападут на огород Вашего Величества и утащат весь королевский салат. Не соизволит ли Ваше Величество отдать приказ, чтобы мы их уничтожили? — Вот как? — сказал король. — Я как раз хотел придумать достойную шутку. — Смертельно опасно для кроликов. Отлично, отлично. Отдайте им столько салата, сколько они захотят. А еще лучше сорвите 1000 кустиков и отнесите на болото. О, вот так шутка. Я даже почувствовал себя лучше. Ох, какая дьявольская хитрость! — восхитился Эляхрайрах. Неудивительно, Ваше Величество, что именно вы правите большим народом. И мне кажется, вы уже начали выздоравливать. В большинстве случаев сложно лишь определить болезнь, а лечение просто. Нет-нет, награда мне не нужна. В любом случае здесь не найдется ничего, чтобы ценилось в сияющих землях по ту сторону золотой реки Фрита. Я выполнил желание принца, и с меня довольно. Разве что вы будете столь великодушны и прикажете своим гвардейцам проводить меня до подножия холма? И он поклонился и покинул дворец. Ближе к вечеру Эляхрайрах заставил своих кроликов шуметь посильней да бегать туда-сюда по болотам. И тогда над рекой появился принц Радуга. — Эляхрайрах! — позвал он. — Я ничего не понимаю. — Вполне возможно, — ответил Эляхрайрах. Ужасная блошемушка. Возле болот лежит 1000 кустиков салата. Откуда он там взялся? Говорил же я, что послал за ним, — сказал Эляхрайрах. Едва ли ты мог рассчитывать, что мои кролики, нынче слабые и голодные, смогут сами перенести сюда салат от огорода короля Дарзина. Но теперь, после прописанного мной лечения, они поправятся быстро. Я ведь, с вашего позволения, доктор. А если вы, принц Радуга, еще про это не слышали, то спросите короля Дарзина. Проказник, иди собери салат. Тогда принц Радуга понял, что Эль-Акрайрах сдержал слово. И наступил его черед выполнить обещание. Принц позволил кроликам уйти с кельфацинских болот, и они умножали свой род повсюду. С того дня и по сей день никакая сила на свете не может помешать кроликам попасть ни на какой огород, потому что Эль-Акрайрах оставил им в наследство 1000 проделок, лучше которых нет на свете.